солнца вообще нет», — серьезно ответил я, вспомнив карцер. «Ай-вай», — посочувствовал чайханщик, — «с перчиком и морепродуктами. Если мясо добавишь, возьму обязательно. Обижаешь, дорогой сибиряк, тебе только самые лучшие. Сколько? 300? Сотню в сырном лаваше, сотню в простом, и еще 100 в лепешке, и зелени с мясом не жалей. Ай-вай, шутник». Чайханщик хохотнул, глядя на округлившиеся глаза парочки обывателей. Парень с девушкой заулыбались, оценив мою шутку. Помощник торговца выдал им по шаурме, и те отчалили. «Почему торг не принимаешь?» — вполголоса спросил Азис. Глаза хитро блеснули. «Я наличными рассчитаюсь. Ай-вай, говорят, меньше знаешь, крепче спишь», — он подмигнул. «Правду говорят, Азис. Сколько с меня? 3 миллиона?» Он сунул руки под прилавок и выложил на стол 3 небольшие суммы, сильно похожие на портмоне для очень крупных людей. Я, в свою очередь, рассчитался банковскими упаковками. Товар и деньги моментально испарились со стола, 30 кило каждое, именно за них я выложил 95% суммы, в хозяйстве пригодятся. «Заходи еще, дорогой». Я попрощался и прошел в подсобное помещение, открыл обычную с виду дверь, оказавшись в скрытом городе, едва не столкнувшись с ряженой в кучу юбок девушку. «Отда уровень, охренеть, цыганка, что ли?» Девушка с тонкими чертами лица, смугла, черноглазая, чего уж там, чертовски хороша, не будь я под пилюлей безбрачия, точно бы влюбился. Отда грациозно шагнула назад, оценивающе на меня посмотрела, в глазах замелькали лукавые искорки. «Сибиряк, а сибиряк», — произнесла она высоким грудным голосом, — «позолоти ручку, всю правду тебе скажу. Прошлое, настоящее, будущее, что знать хочешь». Я улыбнулся, вот это развод, вот это я понимаю, а то работу какую-то предлагают, дилетанты. «Учитесь, урки, всего-то нужна красивая женщина с особой изюминкой. А давай», — я протянул ей 5000-ную купюру. «Эх, дорогой», — цыганка блеснула белозубой улыбкой, — «прижимистый ты, или женщин не любишь?» «Купюру, однако, приняла». «Пока нет, не люблю». Я посмотрел на несуществующие часы, девушка звонко рассмеялась. «Прижимистый и хитрый, давай руку», — я подчинился. Пока она смотрела на мою ладонь, я окинул взглядом улицу. Поблизости никого, в сотне метров магазинчик, типа все на все случаи жизни, еще одна шаурмяшная, там крутилась парочка игроков. «Жизнь у тебя непростая», — с неподдельной грустью в голосе начала Отда. «Старуха с косой так и ходила вокруг, пока всех твоих не прибрала, до тебя почти добралась, да обманул ты ее, ох и хитрый». «Отда», — Латиша говорит, мутный. Я не подал виду, что удивился. «Цыганка непростая, с вопросиком, много талантов имеет. Ищу тебя не только старая, по всем городам и другим местам». Девушка отвлеклась от ладони, посмотрев мне в глаза. «Ищут пожарные, ищут милиция, ищут», — вспомнился детский стишок. «Тебе не 20, 50, с хвостиком казенный дом, потом чужой дом». «Уже не чужой», — зачем-то поправил я. «Отда, доктор тебя тоже мутным считает, а малинка скучает. Много знает, наверное, судья. Да что ж меня так быстро находит-то? Малинка могла бы сама написать. Чужой не чужой, не твой точно», — жестковато продолжила она. «Хозяин придет и спросит, а тебе бежать». Отда прикрыла глаза. «Успеешь, она тебя любит. Большое будущее готовит, в целый мир не влезет. Если выживешь, конечно». Хитро улыбнувшись, девушка отпустила мою руку. «Бойся помогать своим», — сказав очередную непонятную фразу, она бросила на землю что-то блестящее. Я проследил взглядом, но ничего не обнаружил, а цыганки между тем и след простыл. Хмыкнув, осмотрелся вокруг и направился в центр города. «Столько всего непонятного наговорила, нельзя, что ли, прямым текстом сказать? Фокусница, блин. Кто-то меня любит, не женщина точно. Про систему речь. И что за большое будущее? Почему нельзя помогать своим? Кто для меня свой? Одни вопросы». «А, я понял. Она хотела меня запутать, понять бы зачем». По привычке похлопав по карманам, не сперла ли чего, я вошел в здание системного банка. Глава 23. Первым делом я попросил администратора под ником Милана отправить сообщение своему агенту. Миловидная девушка, а других они, похоже, не держит, выполнила мою просьбу и попросила какое-то время подождать. Я решил заняться нужными делами, не сидеть же пялись в экран, здесь хоть и системное, но все же телевидение, тот же зомби-ящик, а у меня на них антипатия. позволил проводить себя до аукционных терминалов и занялся покупками. Здесь они не бесплатные, но все дешевле VIP на аукционе. Великие камни хранилища, 3 штуки, великие накопители темной материи и энергии жизни, взял по 5, с моей непростой жизнью, лишними не будут. Затем приступил к простым покупкам. 10 мешков с обывательской бежой, для моего нынешнего уровня артефактора. Это все равно, что капля в море, но не заказывать же контейнер. Однако мысль мне понравилась. Надо будет заказать через агента. В нынешний заказ попали и патроны. Я пока не знал, для чего мне оружейник. Возможно, пригодится. Пока же, Качпроф и являлся буфером между артефактором и алхимиком. Не помешало бы добавить в уравнение портного, но тогда придется заказывать контейнер носков или перчаток. Возможно, в будущем так и поступлю. Сделав заказ, подтвердил доставку курьером. И чтобы не тратить времени, метнулся к тем самым банковским ячейкам, путем системного запроса и подтверждения, выгрузил туда половину ресурсов, 1600 яиц. Отписался Игнатию. Раз уж они делятся информацией, пусть и рисы пополам получают, мне с того ни горячо, ни холодно. Покончив с этим, поспешил на встречу с курьером. Вот здесь как раз был слабый момент. Я заказывал от имени Феникса, по-другому никак. Нет, можно, конечно, попросить кого-то, допустим, ту же Милану или Антония, но я решил, что с одного раза ничего не произойдет. В следующий визит на Терру нырну в другой город. И не факт, что курьер запомнит и заложит какого-то Феникса. Уверен, таких ников хватает, да не могут же все курьеры ходить под лошадями и им подобным. Тут и до паранойи можно скатиться. Буду сидеть у себя в бункере и питаться одними тварями, а лет через 100, как качну сотку, пойду привяжусь и тогда расслаблюсь, может быть. Курьер, меланхоличный, грузный мужик, с виду лет 40, неспешно выгрузил заказ, принял оплату и был таков. Антоний к тому моменту уже отписался и ожидал меня в предоставленном кабинете. Уважаемый, Феникс, гном поднялся из-за стола и пожал мне руку. Я становлюсь все круче, уважаемый, скоро господином будут величать. Может переехать в столицу и купить квартиру в центре, нанять домохозяйку 2, черненькую и беленькую, под настроение. Вот копытные-то обрадуются. Мысленно усмехнувшись, я уселся в кресло. Скажите, Феникс, вы получали креативность с яиц Грулоты? Да, смысла скрывать свершившийся факт, я не видел. Наш штатный алхимик получил уже 2 единицы, неожиданно поделился агент. Он готов расцеловать Грулоту и всех охотников во все части тела, лишь бы заполучить еще парочку яиц. Гном потер руки. Грулоты, конечно, симпатичные таракашки, но я сильно сомневаюсь, что они дадут себя расцеловать. То же самое касается охотника. Он и пристрелить может, если к нему с губами полезут. Рассмеявшись, Антоний хлопнул себя по коленкам. Вы просто этого алхимика не видели? Агент хмыкнул чему-то своему. Неважно, я всего лишь поделился информацией. Перейдем к нашим делам. Я кивнул и, глядя на довольного гнома, начал выкладывать ресурсы. Антоний же сразу прибирался, укладывая яйца в свое хранилище. 1600. Как-то завороженно произнес он. Все верно, мелочевку я оставил в стационарном хранилище. По примерным прикидкам, с алхимикой банка, я должен получить больше 1,5 триллиона опыта. Неплохая сумма, увы, пойдет на мелкие расходы, с недавних пор поднимать уровни за счет опыта, затея неблагодарная, одних нулей столько, что глаза разбегаются. Антоний скинул мне стандартный договор. Банк обязался продать ресурсы и рассчитаться за них в течение 60 дней, что вполне устраивало. Но я был уверен, что все продастся очень быстро. В рамках нашей сделки я уполномочен поделиться дополнительной информацией, она не является секретной, но вам может быть полезной, сказал Антоний, вопросительно глядя на меня. Я кивнул. Если полезная, то почему бы не послушать, тем более бесплатно. Большинство охотников за ресурсами знает, где водятся грулоты. Антоний сделал короткую паузу, видимо, сверяясь с только ему видимыми строками. Технозаводь, под администрированием клана Стальные Кони, насекомоподобные твари появляются из пещер, близ города небоскребов. Случаев массовых нашествий не зафиксировано, скорее редкие, единичные визиты, твари не любят находиться на поверхности. Но охота за ними идет, уточнил я. О, безусловно, лакомая добыча практически для всех системных специалистов, кроме поваров. Алхимики используют органы, весьма значимые зелья, Кстати, одна крепость Телачева стоит. Оружейникам тоже есть чем поживиться, так же как портным и артефакторам, весьма богатые на отдачу ресурсов твари. Проблема в том, что доступ к телу имеет только альянс топ-кланов. Сейчас я подойду к сути, поспешил добавить гном. Клан Стальные Кони являются администратором заводи по соглашению с другими значимыми кланами. Один из предметов соглашения – ресурсы технозаводи, то есть лошади делятся ресурсами, недоверчиво спросил я. Все верно, даже отъявленным маргиналам приходится идти на уступки. Не знаю, о какой части ресурсов заключено соглашение, но судя по относительному миру в отношениях топ-кланов, стальные кони четко блюдут договор. Здесь я подхожу к главному, сложив руки на груди, гном откинулся на спинку кресла. Очень интересно, появляется некто, добывающий редкие ресурсы чуть ли не в промышленных масштабах, некий браконьер, плюющий на все соглашения. Антоний смотрел на меня с полуулыбкой, тем самым подрывая авторитет клана «Стальные кони». Разумеется, они его ищут, пока безрезультатно. Когда на рынке появится редчайший ресурс, яйца грулоты, да что уж говорить, невиданный ресурс, ло. Стальные кони возьмутся за браконьера или группу он их, уже всерьез. Нет, системный банк не станет выставлять лоты в общий доступ. К торгам будут допущены только отдельные клиенты. Но слухи все равно поползут, ведь в этот список этих клиентов входят члены этого альянса. Мы можем создать закрытые торги, но все равно нельзя исключить утечки. У вас есть вопросы по информации? В общем-то, ничего нового я не узнал. Ублюдки станут злее, это да, меня предупреждают, пекутся о своих вложениях. Что еще мне нужно знать? Пока делится, надо пользоваться. Насколько я знаю, в той заводе всего один клан Холл, принадлежащий хозяевам. Почему они не строят другие, не развивают уже имеющиеся? Почему не двигаются дальше? Вы сами сказали, лошади в топе, неужели не хватает ресурсов? Очень интересный вопрос, пальцы гнома забарабанили по столу. Поначалу строили и не только стальные кони, их сателлиты тоже. Кланхоллы начали расти как сорная трава, а потом пришли высокоуровневые пожиратели. Прочность холла четвертого уровня выносилась за пару часов, за какие-то сутки заводь очистилась от всех чужеродных построек, в том числе и от административного кланхолла. Вот почему не развивают выше пятого, нет смысла. Совершенно верно, согласился Антоний. Нападение происходит нечасто, 2-3 раза за год и приходят далеко не рядовые твари, гном сложил пальцы двух рук, изображая решетку. Я вас услышал, Антоний, у меня есть просьба. Слушаю, гном превратился во внимание. Нужно кое-что из провианта, а заниматься покупками самому, ну вы понимаете. Банк предоставляет такие услуги. Разумеется, уважаемый Феникс, у системного банка своя курьерская служба. Закупим все, что нужно в любых объемах и доставим по любому адресу в пределах нашего сектора. Я скинул ему список и адрес. Не смею более задерживать. Попрощавшись, я отправился на системный вокзал. Прежде чем переместиться на промежуточную точку, проглотил пару пилюль. Чистый след, безбрачие, аварийный комплект, так сказать. Прошел по цепочке, путая следы и только затем вернулся в коттедж. Вот черт, опять забыл посмотреть навыки на крепость тела. Надо пилюли для улучшения памяти попить. Поднявшись на кухню, по привычке включил чайник, хотя у самого в хранилище запасы нескольких видов горячих напитков, хотелось простого растворимого кофе. Пока закипал, занялся увеличением вместимости. Вместимость личного хранилища увеличена на 1000 кг. Вместимость личного хранилища увеличена на 1000 кг. Вместимость личного хранилища увеличена на 1000 кг. Личное хранилище 6100 кг. Ну вот, почти 400 кило потерялось из-за недостатка выносливости. Однако грех жаловаться, я теперь сам себе самосвал. Почти любой груз потяну, не говоря уже о тварях и ресурсах. Заварил кофе, поднялся на второй этаж. В голову пришла удивительно простая идея, по поиску заклятых друзей, не тех, что системные, а обывательских, соцсети. Непонятно почему раньше не догадался, видимо, от обывательской жизни отстал, и не любитель я выкладывать фото каждого своего шага. С котиками, собачками, мы на море, я на лыжах и прочая вдохновляющая муть. Открыл вкладку «Известные соцсети». Начал с поиска по имени-фамилии. Козырев Сергей. Когда поисковик выдал несколько тысяч, догадался ограничить городом. 6 результатов. Да ладно, так просто. Ублюдок был третьим по счету. Холеная, довольная жизнью морда, Я помнил его с Костиной школы. Открыл профиль. Так, Сережа, чем увлекаешься? О, ну надо же, рыбка. Налимчика поймал, слегка заплывший жирком парень, улыбаясь, позирует с рыбиной. Фото выложено в июне этого года, не так давно. На следующей фотке я заскрипел зубами, вся троица ублюдков в сборе. Перед глазами всплыло лицо племяша, не в последние месяцы жизни, почему-то я запомнил его подростком. Крепкий парень с веселой наглецой во взгляде, вся жизнь впереди, кто бы мог подумать, что той жизни осталось неполных 5 лет. Взяв себя в руки, крутанул страницу ниже. Леня с Пашей, не только школьные, получается, по жизни кореша Серого, стоят в окружении длинноногих красоток, конкурс это или что, я не сразу понял. Заголовок гласил: «Открытие клуба «Адмирал». Так, память услужливо подсказала, у кого-то из троицы дед был адмиралом. Кашерцев. Точно, у Павла. Почему у меня возникла эта ассоциация? Глянув ниже, я увидел целую статью, посвященную клубу «Адмирал». Это мечта всей моей осознанной жизни. Так утверждает Павел Кашерцев, тот самый соучредитель фонда духовного развития. Его друзья с пеленок Сережа Козырев и Леня Кравцов поддерживали Павла во всех его начинаниях, как и положено, настоящим, верным друзьям. Дальнейшую муть я читать не стал, цель найдена. Забрался в поисковик, набрал название города и клуба, нашлось быстро. Погодите, здесь же музей был. Я смотрел на фото здания с красивой, яркой вывеской. Хотя с их связями и родственниками, музей выселить чуть сложнее, чем сломать пару человеческих судеб. Ну что, прогуляемся. На нужном адресе я оказался спустя 20 минут. Это с учетом потерь времени на полное переодевание, смены ника и остального камуфляжа. К тому же на некоторых промежуточных точках я выжидательно отсиживался, чтоб избежать чудес системных технологий. Вечереть только начало, клуб уже открылся, на входе стояла небольшая очередь из жаждущих развлечься. Молодые парочки, зрелые мужчины с красиво одетыми дамами, я как законопослушный гражданин пристроился в хвосте, огляделся по сторонам, что расслабляло, игроков не видно. Изнутри уже доносилась до нельзя современная музыка, девчонки в нетерпении пританцовывали, те, что постарше, бросали на меня заинтересованные взгляды, я отвечал сдержанной улыбкой. Не совсем понятно, почему смотрит, как на мужика или излишне белая кожа привлекла. Между тем за мной уже несколько парочек, а очередь почти подошла. «Наличные или карта?» – спросил мордастый тип криминальной наружности. «Наличные», я протянул ему 5000-ую купюру, получил печать на запястье, в виде мужика в фуражке с трубкой во рту и вошел внутрь. Обстановка интересная, напомнила атмосферу старых фильмов, времен начала прошлого века. Стены оформлены в яркие тона, не удивлюсь, что тканью обиты, столики покрыты тяжелыми скатертями. По мне так старомодно, видать, дед-адмирал за оформлением следил или другие пенсионеры. Но судя по довольным лицам отдыхающих, им нравилось, а мне, в общем-то, плевать. Неэстетическое наслаждение пришел получать, хотя официанточки в матросках и коротких юбках внимание привлекают. Половина зала занята, на всех остальных столиках стоит табличка с бронью. Я прошел к барной стойке, длинная, деревянная, с ламбрикенами. Нашлось местечко с левого края, от всего так и несло фальшивой роскошью. Быстро окинул окружающее пространство, заказал шустрому бармену коньяка с лимоном для закуси, оперся на стойку и принялся ждать. Никогда я не ходил по подобным заведениям, предпочитая дешевые забегаловки или собственную кухню. Друзья, когда они еще были, знали мои привычки, потому по ресторанам ходили без меня. Сейчас же, глядя на довольных жизнью обывателей, я чувствовал скуку. Не мое, чужой я здесь, а всему виной система, заменила мне семью, заняла все место и время. Осталось последнее дело, связывающее меня с обывательской жизнью, поставлю жирную точку и свалю. Музыка сменилась, став более ритмичной, тем самым сбив с меня задумчивость. Морячки с разносами умудрялись пританцовывать во время работы, чем притягивали влажные взгляды мужиков и недовольство их жен. Заказав еще коньячку, малость пригубил, оглядывая зал. «Сережа», звонкий женский голос пробился сквозь ритмичную музыку. Я словно коршун крутанул головой. Оказалось, не то, шатенка, стройняшка, махала рукой лысому кавалеру, ничего общего с Козыревым. Прошло не меньше часа, я устал заказывать по бокалу, взял целую бутылку, бармен не удивился, открыл и услужливо налил. Пока я отлучался до отхожего места, рядом появилась тарелка с дольками лимона, посыпанного шоколадной крошкой. Выпив еще пару порций, я почувствовал, что жизнь стала чуть приятнее и даже музыка не раздражала. За ближайшим столиком сидел парень, изо всех сил развлекающий свою девушку, а ее подружка явно скучала, бросая на меня заинтересованные взгляды. Отвлекшись от гляделок, я посмотрел на ковровую дорожку у входа, и кулаки сжались сами собой. По залу вальяжно вышагивал Козырев. Народ за ближайшими столиками махал руками, приветствуя хозяина заведения, ну или одного из хозяев. К некоторым он подходил, пожимая руки и обмениваясь любезностями, кому-то просто махал в ответ. Видно, что ему нравится нынешнее положение, чувствует себя если не королем, то хозяином точно. Забыв о скучающей брюнетке, я допил то, что было в бокале, и направился навстречу. В руке появился и пропал пистолет, я сумел взять себя в руки. Уже почти поравнялся с ним, Козырев, заметив быстро приближающуюся фигуру, чуть отшатнулся в сторону, бросая на меня подозрительный взгляд. Я прошел, не задерживаясь. «Несцы, Сережа, сегодня можешь расслабляться, а я пока подумаю, как бы побольнее тебя уронить». Через полчаса я был в своем коттедже, принял души, замотавшись в халат, устроился на диване, надо было подумать. Тупо убивать ублюдков из огнестила или резать глотки, я точно не буду. Здесь надо поступить тоньше. Что они любят больше всего на свете? Деньги, власть. Нужно придумать такой вариант, в котором они лишатся всего сразу, а уже потом убивать. Возможно, уроды сами попросят, кто их знает. Один я не справлюсь, точнее, не хочу терять уйму времени. Зачем, когда есть специально обученные игроки? Феникс, нужна полная информация о трех обывателях. Ответ не заставил себя долго ждать. Брамей, инициалы полностью, если известны, место проживания, хотя бы примерное, все, что может ускорить процесс. Чуть помедлив, я написал все, что знаю, имена, город, клуб, влиятельные родители, некоторые привычки. Брамей, насколько скоро нужна информация? Феникс, не спешите, просто сделайте работу качественно. Мне нужно, чтоб вы перерыли все грязное белье, перетрясли скелеты в каждом шкафу и если надо эксгумировали тела их родственников и врагов. Брамей, принято, не меньше месяца. Феникс, хорошо, знали бы мои клятые друзья, сколько я только что бабла выкинул на сбор сведений, сами бы вздернулись. Обывательскую проблему я отодвинул, получается, на вполне определенное время. Теперь можно заняться насущными делами, а у меня их столько, хоть раздваивайся или расстраивайся, все равно за раз не обхватишь. Крафт, он принесет пользу в будущем, охота на подземных тварей, ради мелких расходов, ну и, разумеется, прохождение заводи, это уже ради всего остального. Я ведь так и не дошел до другого города и не знаю, есть ли он вообще. Решено, отправлюсь завтра же, а сегодня, немного крафта, плотный ужин и крепкий сон. Глава 24. Банковский курьер или местный служащий, пришел рано утром, открыл дверь своим ключом, заказ отставил в прихожей, это уже по моей просьбе Антонию, я так даже не спускался. Решив разогнать сонную хмарь, сделал усиленную зарядку, с отжиманиями, прессом и турником. Спортивный инвентарь, закрепленный в коридоре мансарды, напомнил о том, что мой дом в заводе не оборудован, грубо говоря, только стены. В следующий раз закуплюсь, пообещал сам себе, спускаясь в кухню. Быстрый, но плотный завтрак с чашкой крепкого кофе, загрузка хранилища всем необходимым и, здравствуй, родная тайга, после нескольких промежуточных точек, разумеется. У входа изменений не обнаружилось, никаких следов, кроме мелкого зверья, на снегу хорошо видно. Я тоже не стал лишний раз следить, осмотрелся, послушал волчий вой и портанулся в закуток, затем уже заводь. Кеша встречал с довольным кроканьем, соскучился, а может уже и похоронил нерадивого хозяина. Прыгал вокруг, пока я соображал, что лучше, тушка сайгака или пяток куриных. В итоге, скинул и то и другое, пусть порадуется, тем более опять весь драный, лишняя еда не помешает. Затем спустился в спортзал, устроил себе двухчасовую тренировку с наручем и палицей. Стал замечать, что получается все лучше и лучше. Скоро придется усложнять и увеличивать время тренировки. Я лучше несколько литров пота пролью, нежели крови. И ведь не всегда только ей родимой обходится, в памяти еще свежа потеря конечности. Поэтому буду продолжать, пока не доведу свою реакцию до автоматизма. После короткого отдыха, совмещенного с обедом, я провел инвентаризацию быка и другие запасы на все случаи жизни, разобрал и почистил пистолет, задумавшись о покупке нового. Потом открыл портал в один из домов пригорода, туда, где начинался высохший лес. Мог бы и дальше прыгнуть, но не был уверен в безопасности, поэтому пешочком по лесочку до злосчастного поселка. Кеш убрать не стал, возможно, вернусь за ним позднее, времени на это много не понадобится. Через несколько часов быстрого шага я подобрался к населенному пункту и, недолго думая, обошел его по широкой дуге. Лишь значительно удалившись, рискнул устроить привал с перекусом. И что же я буду делать, если встречу Градобика или его соплеменников? Сбегу, наверное, если дадут, или просто пройду мимо, будет зависеть от обстоятельств. В конце концов, этот чужой превышает по уровням как минимум в 3 раза. Ему ничего не стоит прихлопнуть меня как муху. И если бы было желание, давно бы это сделал. Скорее всего, я ему уже не интересен, так как выполнил свою задачу, а именно вывел его из заводи. Он теперь бессмертный. Возникает вопрос, какого тогда хрена я осторожничаю? А чтоб не расслабляться, не на прогулке же в земном лесу, хотя и там можно нарваться, не звери так лихие люди. Здесь заводь, где хозяйничают отбросы системного общества и, как ни странно, всех это устраивает. Но не меня. Доев шавуху, не почувствовал насыщения и достал еще одну. Кстати, насчет лихих. Антоний предупредил, они начнут искать всерьез. Что бы это значило? Перестанут ковыряться в носу и, наконец, поднимут задницы с просиженных диванов, или пустят по следу спецов. Неприятно, конечно. С другой стороны, я не могу и не хочу менять образ жизни, мне так нравится, браконьер так браконьер, хотя я себя таковым не считаю. Система четко определила, что заводи доступны всем. К тому же, судя по примерной отметке на карте, кусок которой выложил на форуме добрый человек, вход в пещеры с грулотами находится черт те где. Практически в начале заводи, не так далеко от клан Холла лошадей, где они будут искать расхитителя яичных кладок. В первую очередь там, а кого найдут, да кого угодно, только не меня и не факт, что свяжут с браконьером, промышляющим на крафтовом материале. Антоний тут перестраховывается, его трудно винить, переживает за вложение системного банка. Ладно, что еще? Пещеры, эти подземные ходы, могут преподнести не один сюрприз. Какова вероятность, что грулоты селятся отдельными стаями, по разным концам заводи? Высокая. Также может быть, что пещеры тянутся под всей заводью. И тот вход, что находится недалеко от холла лошадей, приведет в мои владения. Тут, правда, еще дойти надо. Как я говорил, в подземных ходах поджидает не один сюрприз. Только я об этом подумал, как захотелось плюнуть на поиски другого города и посвятить все свободное время исследованию пещер. Похоже, это зависимость, адреналиновая, и поддаваться ей нельзя. Выпив 2-й стакан горячего чая, я продолжил путь. Стоило пройти 500 метров, мое внимание привлек шум. Возня крупных тел, так рисовало воображение, затем послышалось рычание. Я уже догадывался, кого увижу. Высокоуровневый ушан и непонятно кто. Кошак не может так вспарывать грунт, лапы не того строения, а судя по шуму, именно это и происходит, с короткой периодичностью. Да кто это? Инстинктивно пригнувшись, обошел поваленное дерево, аккуратно раздвинул сухие кусты. С ушаном не ошибся, уровня не видно, но тварь настолько мощная, что мне не хочется вступать в бой, значит, не меньше 100. А вот 2-е чудо-юдо, я не сразу понял, кто это, что не мудрено, мне раньше подобное не встречалось. Ха-эр-эр-эр. Несмотря на отдаление, рык прозвучал громко, зловеще, будто рядышком находится. Крупная, но стремительная тварь атаковала ушана со скоростью несущегося локомотива, причем с места, без всякого разгона. Несчастный кошачий отлетел на 10 метров и остановился только потому, что врезался в дерево. Раздался хруст, сдавленный рык ушана. Так это же свинья. Да, монстр был похож на кабана, вот только размеры, 2,5 метра в холке, вдвое больше в длину, реально локомотив только с бивнями и клыками. Ушан едва успел прийти в себя, встряхнул башкой, попытался вскочить, его настигла новая атака. Вспоров грунт мощными лапами, кабан буквально воткнулся клыками, бивнями в сухую древесину, тем самым пришпиливая взвывшего противника. Я даже уловить не успел, настолько стремительно он двигался. Ох-ох, вот это противник. Как с ним бороться? Пока я раздумывал, Кабан выдернул клыки из дерева, довольно фыркнул и приступил к трапезе. «Почему бы мне не обойти? Пусть свинка ест». Приняв решение, я покинул кусты и направился в обход. Не дорос я еще до таких монстров. Тут, как по закону подлости, стараешься идти тихо, но обязательно наступишь на сухую ветку. Тихий хруст в мертвом лесу прозвучал не хуже грома небесного. Она, падла, хрустнула не подо мной, а чуть дальше, так что не спас ни шмот, ни пилюльки. Я остановился, ожидая реакции, и она не заставила себя ждать. Сначала раздалось удивленное хрюканье и тут же топот до тряски грунта. Я, конечно, тот еще безголовый, но с чувством самосохранения у меня порядок, потому припустил, что есть сил, лавируя между деревьями. Хайра, рев монстра сравним с пароходным гудком, вот только направлен он был строго в одну сторону, в мою. Я не понял, что произошло, верхняя часть тела вдруг устремилась вперед, сильно опережая конечности, а затем я кувыркнулся, совершив неожиданное сальто. Хорошо хоть дерево впереди не оказалось, пролетел несколько метров, ломая сухие ветки. Приземлился головой в грунт, подскочил словно ужаленный и метнулся вправо под прикрытие сухого ствола. Бдах! Дерево сотряс жесточайший удар, по обе стороны появились острия бивней. Не став ждать продолжения, я сорвался с места, прямо, потом налево, опять под прикрытие дерева. «Да что ж ты ко мне привязалась, свинка, я же просто мимо проходил, и ведь порталом не уйдешь, тупо не успею». Топот лап за спиной, хруст ломаемых ветвей, выскочив на небольшую полянку, я поспешил к ближайшим деревьям, за спину полетело три пилюли омута. Ворвавшись в густой колючий кустарник, сменил траекторию движения, успел заскочить за спасительное дерево и в этот момент раздался оглушительный рык с последующим грохотом падения. Меня аж на полметра подбросило, но побег я не остановил, пробежал не менее сотни метров, прежде чем понял, что меня никто не преследует. Забыв о шустрой добыче, тварь рычала на все лады, от низкого до высокого с шипящими. Прекратив движение, я встал, прикрывшись деревом, звуки мучения не прекращались. Решившись, пошел в обратный путь, на Хракуровень 197. Тварь лежала в кровавой луже из собственных внутренностей. Гигантская морда попирала грунт, с нее тоже текло, но это меньшее из возникших проблем. У кабана отсутствовали передние лапы и часть брюха, тварь умирала. Наблюдать за этим удовольствия не доставляло. Прикинув варианты, я достал еще одну пилюлю и швырнул ее в морду нахрака. Возникший омут накрыл вместе с бивнями и ушами, хлюпающие рыки пропали, тушу охватила мелкая дрожь. Получено 2700 единиц свободного опыта. Получена книга навыков «Земляной щит». Получен предмет «Алебарда степняка». Получен предмет «Сандалии рикши». Получен предмет «Контейнер с ресурсами». Получен предмет «Контейнер с ресурсами». Получен предмет «Превосходный камень опыта». Получен предмет «Универсальная руна переноса 50 штук». Неплохо, жаль, конечно, камня уровня нет, но тут ничего не поделаешь, ресурс нечастый. Хорошо хоть появилось что-то новенькое, потом посмотрю, на следующем привале. Прислушавшись к ожившему вдруг мертвому лесу, я поспешил убраться с места преступления, и было с чего. Тот самый утробный рык, что не так давно издавал нахрак, доносился с двух сторон. Уж не знаю, друзья это ягошние или родственники, но то, что я им не понравлюсь, гарантия 100%, да настолько, что будут гонять меня по всему мертвому лесу. Еще я знал, что твари запоминают запахи и могут выслеживать, выискивать жертву. Свежие воспоминания об одноногом крылатом госте. Меня такая перспектива не прельщала, так что бежать пока есть возможность, а там уже посмотреть. Бег продолжался не меньше часа, рыки преследователей то удалялись, то приближались, создавалось впечатление, что с нюхом у твари не все в порядке. И без того мертвый лес начал редеть, и дело не в редкой посадке, кто-то здесь прошелся, скорее всего кабанчики, дергая сухостой как морковку с грядки. Что покрупнее, то и собирали, бросая их где попало. Хорошо хоть видимость приличная, вовремя замечал и обходил препятствия. В один прекрасный момент лес закончился, я перепрыгнул последнее поваленное дерево, а впереди ждала степь, ну или пустыня, потому как живой растительности не наблюдалось. Я огляделся, впереди, практически на пределе видимости, висела белая дымка, что там дальше непонятно, но фантазия уже рисовала скрытый под пеленой город. Внезапно утробные рыки начали приближаться, твари будто почуяли, что цель близка и скоро станет намного проще. Теперь у меня был выбор, продолжать или бежать порталом. При первом варианте будет непросто, как минимум два противника. Это я не считаю точек высоко в небе, что-то подсказывало, это не ласточки на низкой высоте, стоит птичкам меня срисовать, проблем станет в 10 раз больше. А второй вариант было рано применять, зачем я здесь марафоны устраивал. Жаль, что деревья капушки обмельчали, я мог бы забраться повыше и закидывать сухопутных тварей омутами. Если вспомнить нахраков, скорее всего, именно они меня преследуют, то им эти деревца чуть покрепче кустов, с первого удара снесут. Но идея мне понравилась, обязательно при случае опробую. Что сейчас, бежать, пока не домой. Раздался жуткий треск, мелькнули сухие ветки, дерево не меньше 20 метров в высоту завалилось в мою сторону, довольно хрюкнувшая тварь появилась в поле зрения. Пора. И я сорвался, припустил в степь с максимально возможной скоростью, сотня метров за несколько секунд. Все земные рекорды по преодолению коротких дистанций давно побиты, я не собирался останавливаться. Позади рычащие от предвкушения нахраки, впереди ровная как доска степь, несмотря на развитую скорость, твари не отставали, даже начали настигать. Я лишь улыбнулся, первая часть плана сработала, едва не спровоцировав падение, окинул взглядом небо. Есть! Крик во все горло сбил дыхание, мне уже плевать. Приобретая очертания вполне себе реальных монстров, небесные точки стремительно приближались, а кабаны пока не замечали, я остановился, обернувшись. Три твари, одна больше другой, до ближайшей 150 метров, бегут так, что пыль столбом. «Быстрее, уроды!» — крикнул я, глядя на забавно вздернутые хвосты. Когда первый нахрак, 201 уровня, между прочим, почти добежал и радостно раскрыл зубастую пасть, я проглотил пилюлю с красивым названием «Прыжок в пустоту» и шагнул на 60 метров, ориентируясь на туманную дымку. Потерявшая меня тварь раздосадованно зарычала и принялась догонять. К тому времени собратья уже нагнали самого шустрого и теперь бежали по росту дурачков. «Ну прям три поросенка!» — весело крикнул я, совершая еще один шаг, другой, тут же следующий, удалившись таким образом на 180 метров. Истощение еще свежо в памяти, потому я не собирался перетруждаться. Врубив пожиратель света, я приготовился наблюдать эпическое зрелище сквозь туманную дымку. Преследующие меня кабанчики резко начали сбавлять скорость, с воплями, проворотами, тормозя перед препятствием. Один полетел кубарем, другие решили убежать от невиданной опасности. Поздно, надо мной пронеслась гигантская тень, когти, больше похожие на гнутые двуручные мечи, вспороли спину самого шустрого. Тварь буквально завизжала и тут началось. Высокоуровневые разрушители, а это были именно они, заполонили небо словно стая голодных ворон, пикируя со всех сторон, вспарывали спины визжащих нахраков. Тучи пыли до небес, мощные порывы ветра едва меня не сносили. Жаль, конечно, но смысла в стрельбе не было. Попасть попаду, на то есть специальный навык. Однако зачета не будет, слишком маленький урон. Поэтому скинул под ноги руну переноса, достал из хранилища заготовленный для таких случаев лист ДВП и кое-как закрепив в грунте, открыл портал в свое убежище. Все, я устало рухнул на топчан, до истощения себя не довел, но уже близко. Отбросив идею перекусить, я проглотил пилюлю регенерации жизненной энергии и почти сразу вырубился. День был непростым, нужно как следует отдохнуть. Проснулся, ощущая головную боль и легкий тремор в конечностях. Все-таки просто так мои прыжки не проходят, организм не рассчитан на подобные нагрузки, особенно после затяжной беготни. В общем-то, ничего страшного, я не собирался совершать очередные подвиги и без того было чем заняться. Помылся, набрав ведро из бочки, попытался сделать разминку, да не тут-то было. Головокружение не давало устоять на одном месте, хотелось завалиться и проспать еще часиков 20. Пришлось брать себя в руки, надо хотя бы поесть нормально, закинуться восстанавливающим эликсиром, а там уже посмотреть. Задав себе программу минимум, принялся ее исполнять. Кто бы мог подумать, что простой борщ с хлебом способен добавить столько сил и желания поглощать пищу еще и еще. Потом был плов, двойная порция, а после две шавухи со сладким чаем. Все вкусности я употребил минут за 15, работая челюстями на уничтожение, затем пришло сытое отупение, и я вырубился. Придя в себя через пару часов, почувствовал улучшение. Чем заняться в первую очередь? Отхлебнув крепкого кофе, я задумался. Продвижение по заводи, проходит удовлетворительно, вроде как. По сути, занимаясь поисками новых ненаселенных пунктов, типа города-небоскребов, я все больше удалялся от заклятых друзей и от ихнего кланхолла, соответственно. Это одна из поставленных задач, вторая, по поиску, пока в процессе. Интересно, что там за дымкой? Может статься, и не город, а то самое море. Тогда это тупик, придется поворачивать в другую сторону, ну или строить корабль. Представив эту картину, я невесело рассмеялся. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Решив немного проветриться, вышел на улицу и от удивления присвистнул. В паре десятков метров валялся костяк неведомой твари. Подал голос питомец, я обернулся. Опять ты, покацаны, кра. Несмотря на побитый вид, Кеша бодро спрыгнул с крыши дота и ткнулся клювом мне в штанину. Осторожно погладил по пернатой голове. Глаза, к счастью, целы, длинный рубец по левой стороне черепа, рваная, уже поджившая рана на спине и хромота на правую заднюю лапу. «Да ты настоящий боевик! С ним, что ли, дрался?» Я кивнул на неопределяемый костяк. «Кра!» — подтвердил он. Показалось, что кивает. «Что же с тобой делать? Таким макаром моего пета сожрут еще до совершеннолетия, а я на него планы имею. Да и жалко, с пеленок же воспитывал. Впрочем, что это я? Есть же способ уберечь, на время, правда. Пошли!» Я открыл портал в помещение, находящееся над спортзалом. Пару-тройку дней отлежишься, пропитанием обеспечу. Кра, Кеша поспешил в арку. Глава 25. Заперев дрочливого питомца, я оставил ему несколько тушек сайгаков, разбавив для разнообразия куриными. Нет никаких сомнений, что он сожрет их сразу. О прожорливости этого вида твари можно написать книгу в трех томах и даже с картинками. Тот костяк, что одиноко скучает недалеко от моего убежища, сомневаюсь, что его обглодал кто-то пришлый. Кеша такого кощунства не допустит, сам съел, пока я занимался своими делами, убил и съел, и куда только влезает, хотя по уровням, он ведь уже 52-й, видимо, они растут, за счет съеденной пищи, если так, то навык довольно завидный, я бы тоже не отказался, ну да система с ним, пора заниматься своими делами. Самое приятное в бытности браконьера, то есть меня, это разбор трофеев, не беда, что часть из них ненужный хлам. Такое бывает, когда бьешь мелочь, важен сам процесс осмотра. Сегодня хлама не было, с почти 200-уровневой твари редко выпадают никчемные предметы, допустим, вот этот. Двухметровая хреновина с лезвием топора и крюком на ответке, а завершала эту убийственную красоту острейшее полуметровое копье. Алебарда степняка, уровень 7, характеристики, сила атаки плюс 7, сила атаки плюс 7, сила атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7. Скорость атаки плюс 7, скорость атаки плюс 7, критический урон плюс 7, дополнительные характеристики, трансформация. Поднявшись, перехватил оружие за край древка, замах, круговое движение, помещение наполнилось шипящим свистом. Благодаря прокачанным параметрам, вес практически не чувствуется, в отличие от мощи, таким ударом легко срублю башку твари 40+, а если потренироваться, то и высокоуровневым мало не покажется. Скорость, сила, критический урон, просто мечта для игрока средней руки. С учетом же дополнительной характеристики, можно устроить тот еще сюрприз. По опыту я знал, что в холостую характеристика не сработает, нужен живой противник. Но проверять не собирался, это не мое оружие. Вообще, я планировал развиваться так, чтобы не пользоваться оружием, только навыки. Их великое множество, а правильно развитый игрок – способен заменить небольшую армию и вовсе не обывательскую, но это будущее, надеюсь, недалекое. Что касаемо алебарды, мне есть кому предложить. Доктор заказывал, купит с радостью и за хорошую цену. Что у нас дальше? Достал из хранилища следующий предмет. Сандали рикши, уровень 7, характеристики. Скорость перемещения плюс 7 км, скорость перемещения плюс 7 км, ловкость плюс 7, выносливость плюс 7. Сила плюс 7, крепость тела плюс 7, сопротивление всем стихиям плюс 7, дополнительные характеристики, масштабирование, неразрушимость. Ну надо же, прочтя пояснение к последнему допу, я рассмеялся. Невозможно уничтожить настоящие неубиваемые сандалии. Это такой системный прикол, что ли? Для проверки я взялся мять легко гнущуюся подошву, растягивать кожаные ремешки, сколько бы усилий ни прилагал, сандалии не поддавались. Хотел уже попробовать ножом, но быстро передумал. так и до темного омута дойду, а Радичева, чтоб проверить слова системы, сказано же, невозможно уничтожить. Вот что тебе стоило, вместо сандалий подкинуть мне куртку или штаны. Я посмотрел на потолок, впрочем, и так жаловаться ни на что. Что там еще выпало? Для изучения навыка земляной щит требуется навык стихии земли. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 1000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Стихия земли. Для земляного щита логичное требование, ну что ж, изучим. Для испытания я вышел на улицу. В качестве противника выбрал обглоданный костяк и активировал щит. В ту же секунду с земли поднялось облако пыли, полностью отгородив меня от предполагаемого противника. И это все, окинул взглядом мутное образование примерно 2 на 2 метра. Я бы назвал его пыльным щитом, где тут земля. Не удовлетворившись визуальным осмотром, попытался прикоснуться, рука ожидаемо провалилась сквозь, щит создан из пыли, такое себе препятствие. Надо проверить в бою. Сказано, сделано, открыл портал в поселок, вышел на улицу между трехэтажками, осмотрелся, как назло, ни одной твари. Ау, я тут, свежее мясо прибыло, тишина, тихий час, что ли. Наконец-то возникло движение, из-за ближайшего здания выскочил средненький махногон, после короткого визуального контакта быстренько засеменил лапами в моем направлении. Не такой ты и средненький, 52 уровень, произнес я, активируя земляной щит. Если задержка и возникла, то я ее не заметил, тварь проскочила сквозь пыль и почти меня настигла. Пришлось активировать пожирателя света, махногон недовольно зашипел, послышался удаляющийся топот лап. Стоять, я еще не закончил, мне пришлось выскакивать за пределы облака. Тварь далеко не убежала, мялась метрах в 20, видимо, мой навык там не доставал. Я двинулся навстречу, на ходу прокачивая земляной щит на 2 уровень. Обрадованный махногон побежал ко мне, я активировал щит, тот возник со слабым шелестом, чуть больше размерами и в самой структуре тоже изменения. Присутствовали мелкие фрагменты, что-то вроде песка. Тварь сунулась без раздумий, я все же успел заметить некоторое замедление, тут же активировав пожирателя. Хорошо, а если сразу до 5-го качнуть, появится песочная стена, и сколько она будет держаться? Несколько секунд как пылевая. Посмотрев на ожидающего в паре десятков метров подопытного, я прокачал еще на 3 уровня. Мелькнула знакомая и желанная строчка. Возможен симбиоз. Опаньки, это уже интересно. Для изучения навыка боевой щит земли требуется. Земляной щит уровень 5. Фортификатор уровень 1. Темная материя 500 единиц. Свободный опыт 10000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Класс. Вот и мирная профа пригодилась. В этот момент произошло давно ожидаемое событие. С двух сторон появилось еще несколько тварей, родичи подопытного и пара ушанов, уже готовых к нападению. Уверен, монстры есть и за спиной. Мы здесь успели нашуметь, но ведь там все еще висит пожиратель света. Я активировал навык слева и справа, тем самым создав узкий коридор, благо в отличие от стены тьмы, он не так много потреблял. Да погоди ты, видимо, потеряв надежду перекусить, подопытный тоже попытался слинять. Пришлось опять идти навстречу, это его остановило, но и другие твари не отстали. Влево полетел сгусток плазмы, я сделал шаг назад, шарахнул взрыв, пламя расплескалось во все стороны. В следующий момент вправо полетел такой же снаряд, в итоге 2 трупа. О чем свидетельствовал системный некролог и 3 конкретно раненые твари. Мой посыл был понят, желающие поживиться свежим мясцом, поползли зализывать раны, большую роль сыграл пожиратель света, в итоге я остался один. Я не стал теряться, изучил боевой щит земли и догнал первого махногона, мы с ним уже сработались. Обещаю, в последний раз, потом отпущу. Вряд ли он мне поверил и атаковал, скорее всего из природной вредности. Я активировал щит, шум, треск, небо поменялось с землей, и я опрокинулся на спину, все произошло настолько неожиданно, что никакая ловкость с координацией не поспела. В 2 метрах от меня возникла серая стена, что высилась надо мной примерно в 2 человеческих роста. А че было-то? Подскочив, я посмотрел под ноги. Несколько метров дорожного покрытия отсутствовало, причем на всю ширину улицы и даже газон зацепило, образовалась неглубокая канава, что и послужило причиной моего падения, земля в прямом смысле ушла из-под ног. Круто. Подойдя к своему творению, постучал по нему рукой, крепость внушала уважение, сплошной монолит. Сколько же ты продержишься? Меня словно услышали, послышался тихий треск, и стена начала покрываться сеткой мелких трещин. Я едва успел отскочить, как она осыпалась трухой, подняв целое облако пыли, сразу донеслось недовольное шипение. Мой подопытный еще не терял надежды. Так, значит, не обязательно активировать на противника. Можно в любом месте, главное, чтобы были строительные материалы. Придя к этому заключению, я активировал пожирателя света и поспешил к ближайшему зданию, слово надо держать. Я находился в живом лесу, недалеко от убежища и обдумывал результаты опыта. Итак, что мы имеем? Защитный навык, потребляющий немалое количество энергии. Сколько я засечь не успел, не до того было, как раз сейчас и собирался проверить, и не только это. Качество стены, есть ли разница, из чего строить? В поселке за материал пошло что-то вроде бетона, а здесь имеется только земля, покрытая травой. Есть еще кое-что, сама механика сбора материала для строительства щита. Могу ли я повлиять на процесс? Если да, то каким образом? Мысленное усилие или нужно конкретное действие? Ладно, попытка номер два. Приготовившись оказаться на полметра ниже, я активировал щит, одновременно совершив зачерпывающее движение правой рукой. Так мне показалось проще визуализировать свои мысли. Зашелестело и словно по мановению волшебной палочки, трава вздыбилась, оголяя черную землю. Не прошло и секунды, как справа от меня образовался котлован, а впереди черная монолитная стена. Отлично, значит, повлиять могу. Применение навыка сожрало 50 тысяч единиц темной материи, нехило. Здесь надо учесть благословение стихии, этот навык режет потребляемую энергию ровно пополам. Очень приятная экономия. Послышался знакомый тихий треск. Через пару секунд стена осыпалась. 8 секунд немного, но, если учесть динамику моей жизни, легко спасет жизнь. Главное, следить за накопителем. Убедившись в полезности навыка, я решил не останавливаться на достигнутом. Для изучения навыка боевой щит земли 2 уровень требуется. Фортификатор уровень 2. Темная материя 1000 единиц. Свободный опыт 100000000 единиц. Внимание! Проверьте наличие требуемого количества темной материи и свободного опыта. В случае нехватки чего-либо, навык изучен не будет. Значит, третий уровень пока не светит, седьмой алхимик и артефактор, это не скоро. Ну и ладно, теперь у меня появился еще один стимул для прокачки профессий. Следующим этапом я проверил улучшение нового щита. Стена стала выше и шире, сожрала сотню тысяч темной материи и продержалась 12 секунд. Затратно, зато мощно, для кого-то станет настоящим сюрпризом. Вернувшись в убежище, открыл портал к питомцу и едва не задохнулся от вони. Вентиляция была предусмотрена, но явно не справлялась. «Ну ты и навалил», — бросил я, скорбно разглядывая две немаленькие кучи. «Как слон, ё-моё, кра!» Довольный жизнью Кеша, выбрался из своего угла. Потянувшись, как кошак, принялся клянчить вкусняшки. «Погуляй пока», — открыл портал, выпуская Пета, а сам отправился за совковой лопатой. Спустя 20 минут, у меня было два картофельных мешка с дерьмом пирогрифа, недолго думая закинул их в хранилище. Дедушка бы меня точно похвалил, хотя бы за рачительность. «Молодец, внучок, в своем хозяйстве бычий хер, веревка. Я вовсе не собирался устраивать тут огород и крафтить из дерьма, тоже желания не было. Скину на аукционе, там, что только не продается, скину ради прикола, вдруг купит, хоть поржом с Кешей на пару». Опять заперев питомца, я взялся за крафт. Зелья, бижутерия, патроны, чередовал по мере того, как начинало подташнивать от однообразия. После сытного обеда спустился в спортзал, его малая площадь начала утомлять, а мне требовалась прокачка профессии, вот тебе и совмещение нужного с полезным. Выделил для начала будущие колонны, затем начал модифицировать и ваять освобожденный грунт. Так шли дни, я крафтил, тренировался по несколько часов в день, увеличивал площадь спортзала, мне бы давно это надоело, если бы не цель. Я должен достичь сотого уровня, процесс не быстрый и непростой, это только в фэнтезийных сказках, герой получает все и сразу. Мне же придется попотеть и чтоб соответствовать сотому уровню, мне надо задрать все навыки по максимуму и кроме того, получить другие, желательно ультимативные, есть такие, я знаю. На шестой день полностью выздоровевший Кеша получил свободу, а я, наконец, избавился от производителя дерьма. Хорошо хоть хранилище прокачано. Благо сообразил, что не обязательно возиться в дерьме, а достаточно его, как любой объект, просто поместить в хранилище. Потом расфасую по дешевым сумкам, для аукциона. Пора было заняться настоящими делами, меня ждала заводь. Проверив запасы провизии и экипировку, открыл портал, предварительно сместившись в сторону. Задул сухой ветер, в небольшом отдалении валялся клыкастый череп, в остальном же, тише и благодать. Выждав пару минут, я перебрался на ту сторону, здесь есть кого опасаться, даже максимальный отвод глаз не спасет. Но я все равно им воспользовался, мало ли как зрение птичек работает, на таком-то расстоянии. Не став терять время, пробежался до останков одного из нахраков, уселся на корточки рядом с черепом и посмотрел в небо. Далекие черные точки, вот что я увидел, насчитал около трех десятков, затем сбился. Твари регулярно пикировали вниз, затем медленно поднимались. Разрушители сосредоточились в той части неба, куда по суше направлялся я. Это о чем-то говорило. Значит, и мне будет чем поживиться, если, конечно, там не морская гладь. Обнадеживало то, что не пахнет солью и йодом, хотя ветер частично дул с той стороны. Если приглядеться, становятся заметны некоторые детали пустынного пейзажа, далекие темные бугорки. Я понимал, что на таком расстоянии ничего не разберешь, но они казались какими-то неправильными. Ни холмы и ни горы, ни к месту возникла ассоциация, как прыщи на голой заднице. Вдоволь насмотревшись, я направился к туманной дымке, начал двигаться медленно, постепенно ускоряя шаг, затем перешел на бег и, в конце концов, понесся аки ветер, едва касаясь почвы. Бежал недолго, 10, может, 15 минут, этого хватило, чтобы переместиться на значительное расстояние. Я, наконец, разглядел эти прыщи, ими оказались пирамидальные столбики, метров по 5 в высоту, черные какие-то бугристые, что ли. Появилась догадка, наши дождевые черви, делаю что-то подобное, это испражнение каких-то тварей, черви, гусеницы или что-то их ползучих, в общем-то, ничего из ряда вон, если не учитывать размеры. Замедлившись, я начал обходить одну из пирамидок, на глаза попалось отверстие в земле, диаметром побольше земных колодцев. Как я ни старался, воображение рисовало крупных дождевых червей, понятно, что ошибаюсь, потому встречаться с ними желания не возникало. Вообще, старался не приближаться, мало ли какими навыками обладают. Посмотрев вдаль, прикинул примерное расстояние до намеченной цели. Не меньше полусотни километров, оценить удалось благодаря чистому от тумана пространству и редко торчащим скальным пикам. Встроенная карта рисовала преодоленный маршрут, типа узкой полоски, если приблизить становится видно извилистую полосу, может, метров 100 в ширину. Получается, я бежал по ее центру и открывал карту, насколько видит глаз. Видел я, разумеется, дальше, но система оценивала по-своему. Что касается конечной цели, карта показывала еле заметную пунктирную линию, а дальше пустота. Я посмотрел в небо, не поленился окинуть все открытое пространство. Опасаться пока было нечего, биомоды так и парили вдали, не обращая на меня внимания. Так и продолжил путь. Спокойно, без всяких ускорений. Я не планировал достичь скал сегодня, расстояние не маленькое, если быстрым бегом уйдет меньше часа, было одно, но, мало ли что меня там ждет, хотелось встретить неприятности полным сил. Я так планировал, а получилось как получилось. Внезапно я почувствовал слабую вибрацию почвы, сначала не придал значения, списав на легкую усталость, но, когда она стала усиливаться, забеспокоился. Непроизвольно ускоряя шаг, принялся озираться по сторонам. В этот момент, из-за пирамиды, что находилась в полусотне метров слева, выкатился черный шар диаметром чуть больше метра, за ним еще и еще. Я начал различать детали, полоска пасти с мелкими зубами-иглами, красные выпуклые глаза и десятки мелких отростков, напоминающих щупальца. Они располагались по всему круглому телу. Твари не дали разглядеть больше. После секундной задержки ринулись в мою сторону, да с такой скоростью, что, прежде чем набрать скорость, я успел разглядеть название. Биомод грызун уровень 65. Ну вот, не хотел сегодня бегать, даже подумать не успел, а твари уже катились с трех сторон. Осталось запереть впереди и все, писец котенку. Я прибавил скорость, стараясь выжать из себя все возможное. Грызуны, что слева, подобрались слишком близко, я махнул рукой, активируя боевой щит, то же самое отправил в правую сторону. Сзади донесся хруст вспучивающегося грунта, треск, удары, разочарованное шипение. Тварь резко убавилась, я было обрадовался, но стоило посмотреть по сторонам. Они катились сплошными волнами, спасало то, что с небольшим отставанием, стоит мне споткнуться, задавит, затопчут, раскатают. Погодите, суки, это еще не все. За спину полетели пилюли омута, спасибо постоянному крафту, у меня их просто до хрена, если выставить на аукцион, может хватить на камень уровня. Но кого это сейчас волнует, россыпи пилюль летели во всех направлениях, кроме моего маршрута, разумеется. Потекли первые победные строчки, не обращая на них внимания, я работал руками, активируя щиты, не забывая про навык пожирателя света и, конечно же, пилюли, но твари не становилось меньше, казалось, напротив, в армии шаров, только прибывает. Я уже миновал их место обитания, удалившись на добрый десяток километров, а те так и не отставали, впереди несущиеся твари попадали в омуты, служа мостиками для отстающих и так далее. До скал, теперь я их рассмотрел, оставалось совсем немного, каких-то 5-7 километров, а сил всего ничего, когда погоня внезапно прекратилась. Просто, раз и как будто за мной никто не бежал. В это мгновение над головой пронеслась гигантская тень. Отвлекшись на какую-то долю секунды, я запутался в собственных ногах и покатился кубарем, теряя щиты, но не надежду. Бешеная скорость имеет не только плюсы, нельзя остановиться в один момент, нужно погасить инерцию, чем, собственно, и занималось мое тело. Я пролетел несколько десятков метров, прежде чем остановился и свернулся едва ли не клубком, чтоб не отсвечивать. Крылатые тени так и проносились над головой, гаркая и окатывая волнами ветра, то ли, не замечая, то ли, не придавая мелкой сошке значения. Основная цель разрушителей осталась далеко позади, и это вовсе не фигура речи, я успел отмахать не один километр и теперь, лежа в позе эмбриона, укутавшись завесой, наблюдал за охотой летунов. Те пикировали к земле, хватая первый попавшийся шар, благо с выбором проблем не было и взмывали в небеса, на ходу поглощая добычу, а затем новый заход. Я мог бы уйти прямо сейчас, но не видел в этом надобности, лежу себе спокойно, меня никто не трогает, так зачем дергаться? К тому же после бешеной гонки, мышцы находясь в жесточайшем тонусе, двигаться не хотелось от слова, совсем. Спустя минут 20, а может, больше, время как-то растянулось, пиршество удалилось настолько, что я мог разглядеть лишь разрушителей. Они пикировали и взмывали, вот у кого сегодня праздник живота. Размяв одеревеневшие вдруг конечности, я кое-как поднялся и, напоминая самому себе несмазанного буратино, двинулся в сторону скал. По мере движения в мышцы и суставы возвращалась жизнь. Я не бежал, просто очень быстро шел, не забывая при этом поглядывать за обстановкой в небе. Похоже, все летуны собрались в одном месте и не спешили покидать охотничьи угодья. Так, шаг за шагом, я добрался до скал, нашел между ними проход и дошел до самого края, в прямом смысле этого слова. Степь закончилась, резкий обрыв, а внизу, охренеть, у меня просто не было слов, чтоб передать увиденную картину. Рваное одеяло облаков, сквозь прорехи которого виднелась зеленая перина леса, прямо подо мной, за обрывом в несколько сотен метров, серела полоска суши. Дальше начиналась беспокойная водная гладь, до того берега не меньше полукилометра. На реку я глянул лишь мельком, самое интересное, находилось на самой грани видимости. Там над облаками торчали шпили чужих небоскребов. Я нашел другой город, и он, похоже, не меньше того, а то и побольше. Это не важно, главное, я достиг определенного этапа, сделал большой шаг к своей цели. Теперь можно вернуться, поесть, как следует выспаться, а уже завтра. Внимание судьям! Клан Иглахааса объявлен нарушителем. Клану Иглахааса вменяется обвинение. Охота на судей. Системный маяк активирован. Писец.